В разгар сенокоса Кристин целую неделю не могла выбрать время навестить сестру. От косцов она узнала, что Крамбург в форму приехал гость, Яммельт, сын Халварда. Кристин вспомнила, что слышала это имя от Симона. Яммельту принадлежала очень богатая усадьба, расположенная неподалеку от Дюфрина, и они с Симоном были друзья с детства. А через неделю, в разгар страды, вдруг зарядили дожди. Кристин тотчас поехала к сестре. Женщины сидели вдвоем в горнице, беседуя о непогоде и сенокосе, как вдруг Рамбург сказала: «Придется теперь Йону самому управляться с полевыми работами. Через несколько дней я еду на юг, Кристин». «Ты, должно быть, стосковалась по детям, бедняжка», — посочувствовала Кристин. Рамбург встала и прошлась по горнице. «Сейчас ты услышишь новость, которая тебя удивит», — проговорила она наконец. «Скоро ты и твои сыновья получите приглашение в Дюфрин на празднование обручения. Я дала согласие Яммельту перед тем, как он уехал из форма, и Гюрт вызвался быть моим посаженным отцом». Кристин молчала. Младшая остановилась, обратив к сестре бледное лицо и в упор глядя на нее своими темными глазами. Наконец старшая ответила: «Недолго же ты, я вижу, собираешься вдоветь после Симона. А я-то думала, ты горько оплакиваешь мужа. Впрочем, ты теперь сама себе хозяйка». Рамбург молчал. Не дождавшись ответа, Кристин спросила: «Стало быть, Гюрт Дарре знает, что ты так торопишься сызнова выйти замуж?» «Да». Рамбург вновь стал расхаживать по комнате. «Хельга советует согласиться. Яммельд богат». Она засмеялась. «Да и сам Гюрт человек умный, он давно понял, как плохо мы жили с Симоном». «Опомнись, что ты говоришь? Никому и в голову не могло прийти, что вы плохо ладили друг с другом», — добавила Кристин после минутного молчания. «Каждый видел, что вы живете в совете и любви. Симон во всем потакал тебе, исполнял все твои прихоти, всегда помнил о том, что ты молода, и избавлял тебя от всех тягот и забот, чтобы ты натешилась своей молодостью. А в детях он просто души не чаял, и каждый день выказывал, как благодарен тебе за то, что ты родила ему дочь и сына». Рамбург насмешливо усмехнулась. Кристин взволнованно добавила: «И уж коли у тебя есть причина говорить, что вы плохо жили друг с другом, то уж верно не Симон несет за это вину». «Нет», — ответил Рамбург. «Я беру вину на себя, раз ты не осмеливаешься это сделать». Кристин обомлела. «Ты сама не знаешь, что говоришь, сестра», — сказала она наконец. «О, нет». «Я-то знаю», — ответил Рамбург. «Но я верю, что ты не знаешь. Ты так мало думала о Симоне, что не диво, если все это новость для тебя. Ты вспоминала о Симоне тогда, когда тебе нужен был защитник, который пронес бы за тебя раскаленное железо, но в другое время ты так мало заботилась о нем, что ни разу не спросила себя, чего это стоит Симону, сыну Андреса». «Да, я натешилась своей молодостью. С ласковой улыбкой подсаживал меня Симон в седло и отсылал гостить и веселиться к друзьям и родичам, и с той уже ласковой улыбкой встречал меня, когда я возвращалась домой. Он ласкал меня, как ласкают собачонку или коня. Он не тосковал обо мне, если меня с ним не было рядом». Кристин поднялась и неподвижно стояла у стола. А Рамбург все ходил и ходил из угла в угол, ломая руки так сильно, что слышен был хруст суставов. «Яммельт», — проговорила она, немного успокоившись, Я уже давным-давно поняла, как он относится ко мне. Я знала это еще в ту пору, когда была жива его жена. Только не подумай, что он выдал себя каким-нибудь словом или поступком. О, нет, он сам всей душой оплакивал Симона, часто приезжал ко мне, стараясь утешить меня. Это святая правда. Хельга первая сказала нам обоим, что, по ее мнению, теперь это уже не нарушит приличий, коли мы. А я и не знаю, зачем мне ждать. Никогда я не стану горевать больше или меньше, чем горюю теперь. Но, по крайней мере, я испробую, каково жить с человеком, который долгие годы втайне мечтал обо мне. Я уже изведала, каково жить с тем, кто втайне мечтает о другой. Кристин не шелохнулась. Остановившись перед ней, Рамбург исступленно выкрикнула: «Ты сама знаешь, что это правда!» Молча повесив голову, вышла Кристин из горницы. Она еще ждала на дворе под дождем, пока слуга выведет из конюшни ее лошадь, когда в дверях дома показалась Рамбург. Она проводила старшую сестру взглядом темных, горящих ненавистью глаз. Только на другой день Кристин вспомнила, о чем просил ее Симон, если Рамбург вторично выйдет замуж. Она снова поехала в форму. Ей было трудно решиться на этот шаг. Особенно трудно, потому что она сама не знала, какими словами утешить сестру и чем ей помочь. Она считала, что Рамбург поступает опрометчиво, решаясь в таком настроении духа выйти замуж за Яммельта из Эллина. Но Кристин понимала, что все ее возражения ни к чему не приведут. Рамбург была неприветлива, угрюма, и едва отвечала сестре. Она наотрез отказалась отдать падчерицу в Йоренгорд. «Не таковы теперь порядки в твоем доме, чтобы я считала пристойным послать к тебе молодую девушку». Кристин мягко ответила, что в этом Рамбург без сомнения права. Но она пообещала Симону, что обратится к Рамбург с таким предложением. «Коли Симон в предсмертном бреду не понимал, что оскорбляет меня, обращаясь к тебе с такой просьбой, ты сама могла бы понять, что оскорбляешь меня, передавая ее мне», — ответил Рамбург, и Кристин пришлось вернуться домой ни с чем. На другой день рассвет обещал хорошую погоду. Но когда сыновья собрались к утреннему завтраку, Кристин объявила, что им придется убирать сено без нее. Она должна уехать и, может, статься, пробудет в отлучке несколько дней.